Глава 10. Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший Нехлюдова, сказал ему, что придет за ним перед поверкой, и вернулся назад. Едва унтер-офицер отошел, как к Нехлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы, совсем близко подошел, обдавая его тяжелым и кислым запахом пота, арестант, и таинственным шепотом проговорил: «Заступите, барин, совсем скрутили малого, пропили». Нынче уж на приемке Кармановым назвался. «Заступитесь, а нам нельзя, убьют», — сказал арестант, беспокойно оглядываясь, и тотчас же отошел от Нехлюдова. Дело было в том, что каторжный Карманов подговорил похожего на себя лицом малого, ссылаемого на поселение, смениться с ним так, чтобы каторжный шел в ссылку, а малый в каторгу на его место. Нехлюдов знал уже про это дело, так как тот же арестант неделю тому назад сообщил ему про этот обмен. Нехлюдов кивнул головой в знак того, что он понял и сделает, что может, и, не оглядываясь, прошел дальше. Нехлюдов знал этого арестанта с Екатеринбурга, где он просил его ходатайства о том, чтобы разрешено было его жене следовать за ним, и был удивлен его поступком. Это был среднего роста и самого обыкновенного крестьянского вида человек лет 30, ссылавшийся в каторгу за покушение на грабеж и убийство. Звали его Макар Девкин. Преступление его было очень странное. Преступление это, как он сам рассказывал Нехлюдову, было делом не его Макара, а его нечистого. «К отцу Макара, — рассказывал он, — заехал проезжий и нанял у него за 2 рубля подводу в село за 40 верст. Отец велел Макару вести проезжего. Макар запряг лошадь, оделся и вместе с проезжим стал пить чай. Проезжий за чаем рассказал, что едет жениться и везет с собой нажитые в Москве 500 рублей. Услыхав это, Макар вышел на двор и положил в сани под солому топор. «И сам я не знаю, зачем я топор взял, — рассказывал он. — Возьми, — говорит, — топор. Я и взял. Сели, поехали. Едем — ничего. Я и забыл было про топор. Только стали подъезжать к селу, верст 6 осталось. С проселка на Большак дорога в гору пошла. Слез я, иду за санями, а он шепчет: «Ты что ж думаешь, въедешь в гору по Большаку народ, а там деревня, увезет он деньги. Делать так теперь... ждать нечего». Нагнулся я к саням, будто поправляю солому, а топорище точно само в руки вскочило. Оглянулся он: «Чего ты?» — говорит. Взмахнул я топором, хотел долбануть, а он, человек стрёмый, соскочил с саней, ухватил меня за руки. «Что ты, — говорит, — злодей, делаешь?» Повалил меня на снег, и не стал я бороться, сам дался. Связал он мне руки кушаком, швырнул в сани, повез прямо в стан. Посадили в замок, судили. Общество дало одобрение, что человек хороший и худого ничего не заметно. Хозяева, у кого жил, тоже одобрили. «Да облака-то нанять не на что было», — говорил Макар. «И потому присудили к 4 годам. И вот теперь этот человек, желая спасти земляка, зная, что он этими словами рискует жизнью, все-таки передал Нехлюдову арестантскую тайну, за что... если бы только узнали, что он сделал это, непременно бы задушили его».